Я пошарил по боковым стенкам. Пусто. Запустил руку вниз. А это что такое? Небольшой деревянный выступ. Повернул. Не удается. Нажал. Внутри что-то щелкнуло, и обе дверцы приоткрылись. Секрет Полишинеля. Это уже интересно. Бумаги и пергаменты с записями. На некоторых видны следы сломанных сургучных печатей. Ну-ка, посмотрим. Я вытащил бумаги из верхнего отделения, подошел к окну. Пожары и суматоха продолжались. Так, подушная перепись крестьян, дарственная от государя на землю, закладная, вексель, расписка дворянина Ильина. Ничего интересного. Сложив бумаги в прежнем порядке, начал просматривать документы второго отделения. Здесь поинтереснее. Письмо датского конунга, принца саксонского и прочее. Стоп! В тексте какой-то бумаги упоминается Ливония. Времени разбираться в записях при неверном свете пожара просто не было. Я сунул бумагу за пазуху, скрутив ее трубочкой. Остальные бумаги снова вернул на прежнее место. Прикрыл дверцы. Еле слышно щелкнули пружины потайного замка. Оглядел бюро. Вроде все в порядке. Ничто не привлекает внимания. Я усмехнулся. Хорошо, что в средние века не знали о дактилоскопии. Высунул голову в коридор. Пусто. Вышел из комнаты. Теперь так же уйти совсем было бы хорошо. Спустился на первый этаж. Добротная лестница. Ни одна ступенька даже не скрипнула. Постоял минутку, вспоминая, откуда вошел в дом. Не хватало выйти через стену при публике. Надо поторапливаться. Пожар уже угасал. Лишь в углу еще полыхало. Но холопы под чьим-то руководством шустро таскали воду из колодца и плескали на огонь. Нефть тем и хороша, что водой ее не очень-то потушишь. Сориентировался и прошел через стену, выйдя почти в прежнем месте. Несколько быстрых шагов, и я почти у забора. Оглянулся. Ко мне несся огромный пес, лохматый, с зелеными горящими глазами. Я рванул сквозь стену и через мгновение услышал, даже больше, почувствовал, как зверюга ударил лапами в забор и разочарованно взвыл. Уф, пронесло. Вдоль забора тихонечко вышел в проулок, обошел дом и по дороге стал подниматься на пригорок. С каждым метром пройденного пути крики становились глуше, но я стал мерзнуть. Ночью мороз усилился, а на мне был тонкий суконный кафтан. Я ускорил шаг, потом побежал, стало теплее. Вот и деревня, где мы останавливались. Черт, в темноте все дома одинаковые. Не заходить же в каждый дом, будя хозяев. От одного из темных заборов отделилась тень, я схватился за нож. «Атаман, ты?» Я перевел дух. «Я!» Молодцы парни, подстраховали. Зашли в теплую избу. «Хорошо». Я уселся на лавку. В тепле, да после испытанного напряжения, нахлынула какая-то опустошенность. «Иди, атаман, ложись, я посторожу». Голос Сергея. «Молодцы, уже и выучка сказывается, как в боевом походе. Не все спать завалились, часового поставили. А то бегал бы я по деревне, замерзая, дурак дураком». Утром довольно рано, на голодное брюхо, выехали. Надо было убираться скорее. Вдруг кому-то умному придет в голову, что пожар не случайен. В первую очередь начнут выяснять, были ли в соседних деревнях незнакомцы. Быстро, за полдня, добрались до Москвы. Я расплатился с возчиком и расстался со своей командой. Прямиком, не заходя домой, направился в Кремль, к Адашеву. Тот же дьячок проводил в прежнюю комнату. Торопливо вошел Адашев. Я молча протянул свернутую бумагу. «Это единственная вещь, где упоминается...» Адашев меня прервал. «Тихо! И у стен бывают уши». Он развернул бумагу, быстро пробежал глазами. «Нет, это не то. Других бумаг не было?» «Нет, были закладные, подушевая перепись и прочее». «Верю. А пожар зачем было устраивать? Без переполоха было не проникнуть, тем более все осталось на своих местах. Никто из холопов меня не видел, никто не ранен и не убит. А пожары, ну что ж, случаются. Адашев улыбнулся. Хорошо, мы никак не могли проникнуть в дом. Ты первый. Это о многом говорит. Ты не только дерзок, но и умен. Похвально. Адашев достал из-за пояса мешочек с серебром, бросил мне. Я взвесил на ладони, ухмыльнулся. Нас ведь четверо было. В конце концов, я решил придерживаться личины дерзкого, наглого и любящего деньги. Адашев оценивающе поглядел на меня. Лошадей надо купить, еще кое-чего, как я думаю. Это ведь не последнее поручение. Алексей молча достал еще один мешочек, ловко бросил мне в руки, повернулся и вышел. Я пожал плечами. Не поймешь, доволен или нет. Но какое мое дело? Поручение я выполнил. По дороге домой зашел к Сергею. Как раз было по пути из Кремля. Предупредил, чтобы все ребята с утра были у меня. Шел домой и думал. Вот что было интересно. Адашев знал о пожаре. Не я ему сказал. В дороге нас никто не обгонял. Из деревни выезжали без посторонних. Люди, на конях или пешком, стали встречаться значительно дальше от деревни. Стало быть, все-таки кто-то за нами следил и доложил, как обстояло дело. Очень впечатляет. Интересно, Алексей Адашев случайно проговорился о пожаре или намеренно, выказав тем самым, что мне не доверяли и следили за исполнением? Или все это не более чем проверка? А умен, чертовски умен, по повадкам и делам, прямо выпускник школы ФСБ или ЦРУ. Надо держать с ним ухо востро. Выглядит он простовато, но голова соображает. Да по-иному быть и не может. Простолюдин, не князь. А вот поди ж ты, советник царя. Наверное, его голову не я один оценил».